Да, я слушаю вас. Слава, ты вчера сказал зайти на сайт frank.ru. Помнишь? Помнишь. Я, во-первых, ребятки, вот вы пранки, понимаете, вы мне так же от меня далеки, как марсиане. Ну, ментально. Хотя, к сожалению, мы живем в одном государстве на одной земле. К сожалению. Ну, а что там на этом сайте такого? Что-что? Что там на этом сайте такого? У меня просто... Да нихуя такого, ребятки. Вот если бы была сейчас советская власть, вы давно сидели нахуй. Вас давно опустили на зоне. Вот сортиры чистили нахуй, хуи сосали, понимаете? Сейчас просто в России немножечко такое междувластие, так сказать, неразбериха, блядь. Но все встанет на свои места, как всегда и было, и будет. И вас, пидорасов, слышишь? И вас, пидорасов. А хуй, если будет трескать, это лучшее, что для вас будет.